«Дело о Велимире Хлебникове». Истории об открытиях и приключениях филолога Александра Парниса, рассказанные им самим. История первая. Загадка рождения. Я начну с известного выражения Гёте: чтобы познать поэта, нужно побывать на его родине. Но в связи с Хлебниковым задача стояла несколько иначе. Потому что считалось, что родина Астрахань, Астраханский край, и как бы глубже и дальше исследователи этого не касались. Биография Хлебникова еще не была написана. Был биографический очерк Степанова и две автобиографии самого поэта. В одном месте была обобщенная фраза, что он родился в Калмыцкой степи, а Степанов в своем очерке писал, видимо, со слов родителей поэта, что он родился в Тундутове. У Хлебникова есть черновик в стихотворении, где он описывает свое детство. «Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды, круглообразные кибитки, моря овец, чьи лица однообразно худы, огнем крыла пестрящие простор удоны, в пустыне неба гордые пожитки, так дни текли, за ними годы, отец гроза далеких сайгаков стяжал благодарность калмыков». Ну, отец Владимир Алексеевич Хлебников, как подпечитель УБУСа, ну, условно говоря, генерал-губернатор, действительно очень много сделал для Калмыцкого края, и калмыки называли его святым человеком и были очень огорчены, когда он уехал. В архиве Хлебникова находится метрическая выписка. Место рождения Хлебникова не указано, но указано, где он был крещен. Он был крещен почти через год, 1 августа 1986 года, был крещен в Тундутовском храме. И вот в 1971 году я впервые поехал в Калмыкию, в село Тундутово, искать следы Хлебникова. Я решил ехать от Волгограда на самолет, я как-то накопил, а денег на гостиницу у меня не было, и мне пришлось ночевать прямо на набережной Волги. Это была замечательная ночевка. Утром я на каком-то автобусе доехал до села Тундутово. В советское время она называлась не Тундутово, а Городовиково. С чего начинать? Ну, конечно, я пошел в исполком спрашивать, есть ли кто-нибудь, кто бы мог знать, что вот здесь когда-то еще в конце прошлого века жил попечитель Улуса. И вот я хочу найти его следы. Назвал фамилию Хлебников. Конечно, никто никакой фамилии Хлебникова близко не слыхал и ничего сказать мне не могли. Заместитель председателя исполкома усадил меня в свой мотоцикл, и мы с ним стали объезжать стариков Тундутова. Мы находили каких-то людей, пожилых, и стало понятно, что никто ничего не знает и близко. Храм давно закрыт, еще в 30-е годы. Церковные книги пропали, село большое, разбросанное. Мы провели так несколько часов, спрашивая и разыскивая стариков. И чем больше мы занимались бессмысленными поисками, было понятно, что ничего мы не найдем. Это русско-украинское село. Было основано где-то в середине XIX века, но я видел, что калмыков в селе нет. Заместитель председателя исполкома предложил поехать в соседнее село, Малые Дербеты, где жили калмыки. И мы с ним поехали вот в это село. Меня удивляло, что пожилых людей среди калмыков нет. И понять причины я этого не мог. Оказывается, после 1944 года Сталин выслал многих малых народов, чеченцев, калмыков, за якобы сотрудничество с немцами. Сотни тысяч людей. И по дороге в места, куда их направили жить, все старики поумирали. И не было ни одного старика. И я отчаялся и не понимал, что же мне делать. Не с кем разговаривать даже. И тут я разыскал одну даму. Фамилия ее была Матышева. И я ее стал расспрашивать, не помнит ли она что-нибудь о победителях улуса, которые жили вот в этих местах. И она мне рассказала поразительную вещь, что как-то на елку дети, с которыми она дружила, ее пригласили в дом попечителя. И она помнила дом, который ее пригласили, и показала этот дом. Дом оказался на окраине Малых Дербет, такой сруб с фундаментом из кирпича. И когда мы подошли к этому дому, мне сказали, что здесь за год зерно, и что он перестроен, и, конечно, никто ничего о предыдущих жителях этого дома не знает. Мог ли жить в этом доме попечитель улуса, я ни от кого добиться не мог. Единственное, что мне сказали, что в Астрахани проживает бывшая служанка последнего попечителя улуса, и можно у нее узнать. И я полетел в Астрахань. На окраине Астрахани я разыскал эту бывшую служанку, фамилию Грибина, ее стоит назвать, потому что от нее я выяснил самое главное. Она меня убедила в том, что в этом доме один попечитель сменял другого, и фактически других домов не было, что, по-видимому, это и есть тот дом, который меня интересует. Вот и все, что на этом этапе я смог выяснить. Становилось понятно, что не здесь нужно искать, что нужно искать где-то в библиотеках, в архивах. Значит, Хлебников, как мы знали, родился в Тундутове, но там нет калмыков. А в Малых Дербетах тоже 100% непонятно было ли это место, где находилась ставка улуса. В автобиографии Хлебникова есть фраза: «Я родился в стане исповедующих Будду кочевников». Имя – ханская ставка. Иногда он называл просто ханская ставка, иногда он писал «Астраханская страна» или там «Урочище Нижней Волги». Все это не географические названия, понять ничего нельзя было. Название «Ханская ставка» нигде ни на одной карте нет. То есть, вернее, есть одно название – это на другой стороне Волги, в Киргизской степи, столица вот Киргизской Орды, она когда-то называлась Ханской Ставкой, и она сохранила это название. Но это совершенно другое место, никак не связано с Калмыкией. И почему Хлебников назвал свое место рождения Ханской Ставкой, это оставалось загадкой. И я вот должен был решить эту загадку. Калмыцкое ханство ликвидировано было еще в конце XVIII века. В 1771 году. И последний князь калмыцкий был Чучей Тундутов. И, возможно, вот это село было названо в честь вот этого владельца улуса. Я смог во всем этом разобраться, только изучив, тщательно изучив литературу. Я потратил на это довольно много времени, ушло на это, ну, можно сказать, года 3-4. Выходили такие сборники ежегодные, памятные книжки Астраханской губернии, в которой все чиновники и все более-менее известные люди, работающие в самой Астраханской губернии, названы. И управление калмыцкого народа находилось именно в Астрахани до революции. И там действительно в именном указателе указан Владимир Алексеевич Хлебников и указана его должность – ставка Малодербетовского улуса. Но где эта ставка, не сказано. Хлебников Владимир Алексеевич и вся семья прожили в этой ставке всего лишь 6 лет. С февраля 1985 года по июнь 1991. Они дальше уехали, но это уже другой рассказ. Я вернусь опять к калмыцкой степи и попытаюсь объяснить, почему возникло название «Ханская ставка». Профессор Венгеров рассылал всем литераторам в начале века, он составлял словарь литераторов и рассылал анкеты. И вот Хлебников в ответе на эту анкету написал «Степь Астрах», и он не закончил слово, поставил точку и дальше пишет «Ханская ставка». То есть он расчленил слово «Астраханское» на два слова. Я так предполагаю. И получилась «Ханская ставка». Да поэтому всегда, поэтому фотворец и особенно Хлебников создатель одного из самого удивительного мифа о себе. Калмыки-кочевники, они, естественно, не имели постоянного места жилья. Просто князь имел, видимо, какой-то дом, в котором он мог жить зимой. Но все они кочевали, у них были кибитки. Для них это обычное состояние и как бы образ жизни. И Хлебников исповедовал именно этот образ жизни. Для него само понятие поэт-кочевник, поэт должен бродить и петь, это для него родное понятие. Но как поэт он не мог родиться в обыкновенной ставке. Он, конечно, родился в ханской ставке. И он мифопоэтически осмыслил это название. Конечно, речь идет об улусной ставке или зимней ставке, где находился их дом. Просто тогда, в XIX веке, не существовало топонима Малой Дербета. И не было такой географической единицы. Существует одна фотография Хлебникова на фоне вот этого дома. Это я потом понял, что это именно этот дом, в котором жило все семейство Хлебникова. Здесь из окна выглядывает сам глава семьи Владимир Алексеевич. Здесь мать и четверо детей. Вот это единственная фотография, которая мало что дает, она просто на фоне дома. Но я хочу прочитать описание одного крупного монголоведа. Это монголовед-лингвист Галстунский. Он умер еще в 1899 году. Он подробно описал эту усадьбу. Очерк называется «Очерк поездки в Камышскую степь, совершенный в лето 1886 года». Это интересное, уникальное такое описание, потому что никто из исследователей, занимавших и биографию Хлебникова, не знал об этом очерке. Он найден несколько лет назад, найден в Петрограде в Институте востоковедения. Выбрав тарантас, на это уже по возможности более удобный для спанья, мы в часу четвертом ночи благополучно добрались до Малодербетовского улусного управления, или, как называют калмыки, ставки. Воображение рисовало мне ряд высоких шатров со всевозможными украшениями, чуть не конскими хвостами на высоких шестах и тому подобными прелестями. Каково же было мое удивление и разочарование в то же время, когда вместо воображаемого роскошного становища увидел я небольшую группу деревянных домов. Здания в ставке расположены следующим образом. В восточной части этого четырехугольника находятся ворота. Вправо от них одноэтажный дом квартиры попечителя. Дом довольно уютный. Особняк из 6-7 больших светлых комнат. Теперешнему попечителю просторно в этом доме. Впрочем, свободное от занятий время все служащие собираются у попечителя. Перед домом разбить небольшой садик. Влево от ворот находится большой двухэтажный дом, в котором помещается школа учеников. Архитектура всех зданий носит однообразный казарменный характер. Исключением является только здание школы. Она построена вроде дачи с какой-то галереей в верхнем этаже. Здесь мы должны были повидаться с попечителем, дабы представить ему виды, позаботиться о способах дальнейшего передвижения. Ввиду усталости семейства господина Кутузова, а также любезности попечителя господина Хлебникова, нам пришлось здесь остаться на целый день и даже переночевать. Это вот такое уникальное описание этого дома, в котором прошло детство Хлебникова. Дом простоял более 100 лет. У него был хороший фундамент, он, конечно, мог еще стоять, но, к сожалению, через несколько лет после того, как я нашел дом, местные деятели его сожгли. Почему? Никто не знает. Говорят, что кто-то проворовался и сожгли дом. Сожгли это злое зерно, и дом этот погиб. К сожалению, вот мы потеряли этот дом, а у меня не было даже фотоаппарата, чтобы его сфотографировать. И вот единственная фотография – это вот семейство на фоне окон этого дома. Хлебников никогда не забывал свою калмыцкую родину. Впечатление о раннем детстве Хлебников описывал во многих своих текстах, например, в поэме «Хаджитархан». «Как скатерть желтая был гол, от бури синий серый край, где лишь верблюд, качаясь, шел, с трепетом в пожаре стай, стоит верблюд, сутул и длинен, космат с чернеющим хохлом, здесь люда нет, здесь край пустынен, трепещет ястреби крылом». Темнеет степь, вдали хугу, чернее темной своей кровлей, и город спит, и мир заснул, устав разгулами торговлей, как веет миром и язычеством от этих дремлющих степей, божеств морских, могил величным, будь пьяным, путник, пой и пей. Так что он никогда не забывал о своем происхождении. Кстати, может быть, не исключено, что знаменитый Тихотельный Хлебников, который помнят буквально все, «Мне много надо, коврига хлеба и капли молока, да это небо, да эти облака», связано в какой-то степени с Калмыкией, потому что перед этим в контексте идет рассказ о степи. «Я раньше жил до этих дней в степи ковыльной меж камней». И дальше идет вот этот четверостиший. Это из поэмы, из «Каменной бабы». Вполне возможно, что эти строки навеяны какой-то степенью вот, его жизни в Калмыкии. Но кто его знает? Ну, вот можно прочитать еще одно четверостище. «Про всех забудет человечество, придя в удетлянские страны, лишь мне за мое молодечество поставит памятник странный». И действительно, через много лет, в 92-м году, на окраине села Тундутов был поставлен замечательный памятник очень талантливого Степана Батиева. Я горжусь тем, что подарил калмыкам великого русского поэта. Так что кое-что я сделал. В следующем выпуске о том, как Александр Парнис расшифровал одно из самых знаменитых стихотворений Велимира Хлебникова –